И вот о чем говорит это странное мичуринство. Слабый, боящийся милиции суда, жестокий с женщинами, равнодушный к собственным детям, пьющий, тщеславный, человек этот был, вероятно, последним русским поэтом, до такой невероятной степени одержимым вселенской, то ли христианской, то ли языческой жаждой достичь для всех идеала. Между этой-то человеческой слабостью и таким замахом образуется, конечно, зазор. Возникает надрыв, справедливо раздражающий близких и неблизких людей. Галя Бенеславская, безнадежно влюбленная, брошенная, оскорбленная самим мотивом отставки, я, как женщина, ему не нравлюсь, которая в годовщину смерти Есенина покончит с собой на его могиле, записывает в дневник: «Сергей хам, при всем его богатстве хам, под внешне вылощенной манерностью, под внешним благородством живет хам. А ведь с него больше спрашивается, нежели с какого-нибудь простого смертного». Или: «Я знаю, отчего у меня злость на него. От того, что я обманулась в нем, идеализировала, его игру в благородство приняла за чистую монету. И за эту фальшивую монету я отдала все самое во мне хорошее, ценное. И поэтому я сейчас не могу успокоиться. Мне хочется до конца вывести Сергея на чистую воду со всей его трусостью и после этого отпустить его с миром. Или же есть внутри где-то такая малюсенькая надеждочка, чтобы он смог доказать мне обратное, убедить, что мое прежнее мнение о нем было верно». Но вот в дневник переписана или подклеена телеграмма: «Москва, Брюсовский, дом Правды, 27, Бенеславской, МСК Ленинграда, 10352212816511. Сообщите Насеткиным, Сергей умер, Ерлих». Вольф Эрлих, поэт, приятель Есенина, которого иные сторонники версии об убийстве подозревают как прямого виновника. После чего: «Да, Сергунь, все это была смертная тоска. Оттого и был такой, оттого так больно мне. И такая же смертная тоска по нем у меня. Все и все ерунда. Тому, кто видел его по-настоящему, никого не увидеть, никого не любить». И после этого приговора самой себе отклик той самой недавно записанной надежде. Малюсенькая надеждочка осуществилась, но это непоправимо. То есть Сергей убедил ее, что прежнее мнение о нем было верно, предстал настоящим, но как страшно это оплачено! Возникает ассоциация, на первый взгляд, безусловно, странная и тем более неожиданная. Гоголь, который сжигает, прежде чем умереть, второй том «Мертвых душ» и объясняет необходимость этого жертвоприношения: «Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра. И я вдруг увидел, в каком беспорядке еще было то, что я считал уже порядочным и стройным». А кто больше Гоголя был одержим идеалом преображения человека и человечества, идеалом, который настолько недостижим, что его можно узреть только в пламени, уничтожающем книгу? Стало быть, Есенину, чтобы уладить душевный свой беспорядок, надо было умереть? Ответить на этот вопрос безоговорочным «да» невозможно. Сказать «нет», но и это боязно. В любом случае гибель Цветаевой, Блока, Есенина, тайна и таинство, всякий раз по-иному, по-своему, индивидуально сопротивляющиеся попыткам выстроить некую обезличивающую закономерность. Общее тут, впрочем, все-таки есть. Все они распорядились своими судьбами, оставшись их хозяевами. Конечно, при всех оговорках, с учетом всех обстоятельств, толкавших их к гибели. Но после Блока и еще при Есенине наступило время, когда даже самоубийство, не обязательно физическое, гораздо чаще духовное, творческое, оказывалось проявлением неволи, обезволия, послушания. Даже та памятная категоричность, с какой не менее памятный нам Аркадий Беленков установил якобы вековечный закон, по которому общество убивает своих художников, даже она есть победа советской реальности, советского сознания. Да-да, и здесь нету ни парадокса, ни тем более попытки унизить высокоталантливого теоретика. Ибо сама эта категоричность значила вот что. Тоталитарная власть сумела тотально запугать, внушить мысль о своем всемогуществе. Повторю, Цветаева, Блок, Есенин еще были и остались хозяевами своих судеб. Они сами строили, сами разрушали себя и свой мир. Но общим правилом становилось и стало другое. То самоубийственное саморазрушение, которое подчинялось воле власти, воле партии.